Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает нас вода. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власта. Здравия тебе, Власта! Здравия тебе, Алексей! Мы в программе «Давайте поговорим», а значит, будем разбирать очередную какую-то тему, которая власти вот так вот пришла, которая ее возбудила. Итак, что же за тема? Знаешь, у нас была передача записана, называлась «Можно ли продать душу дьяволу?». После этого Марианна, которая присылала первый вопрос, прислала второй вопрос. И вот нужно его разобрать. Я зачитаю письмо от Марианны. Я хотела и поблагодарить, и еще добавить кое-что для уточнения к вышедшему видео. Поэтому свое сообщение решила несколько расширить. У нас появилось непонятности, точнее сомнения в отношении того, у всех ли живущих людей есть связь со Всевышней сущностью, так как в основном наблюдаем вокруг уровень нежити, жити, людины. Как в этом случае тогда получается? По скрипту. Мы знаем, что на данный момент реальность в мире тотального обмана такова, что все заточено, чтобы опустить каждого на более низкую ступень. Зомбирование через средства массовой информации, всевозможные религии и так далее. Тогда теряется осознанность. И я предполагаю, что уменьшится или вообще прерывается связь с нашей высшей сущностью. В таком случае души или нечто большее прибираются к рукам нечестивых. Очень легко, бесплатно или за символическую плату в виде славы, благосостояния и так далее. Примеры различные политики, известные звезды, мировой эстрады, проповедующий откровенный сатанизм. Зачастую эти же звезды откровенничают, что продали свою душу дьяволу. Это мои размышления. Могу ошибаться. Хотелось бы полной ясности видения. Вот такой вот вопрос. В этом вопросе есть несколько вопросов. Первый, вот что делать с теми людьми, которые говорят, что они продали душу дьяволу? И второй вопрос, а все ли имеют связь с высшим? Правильно я понимаю? Да. Хорошо, давай будем с тобой разговаривать на эту тему. Давай начнем с связи с Высшим. Как ты думаешь вообще, связь с Высшим у всех есть или это какое-то такое чудо избирательное? Мне кажется, что не у всех есть связь с Высшим, потому что, чтобы была связь, нужно соответствовать этим вибрациям или как, не знаю, сказать еще. Вот нужно хотя бы быть настроенным на эту связь. Вот сейчас я понимаю, что не у всех есть эта связь, а эта связь и определяет саму совесть. А как ты определяешь, есть связь или нет? Наличие совести? По тому, как человек вообще поступает, как он мыслит, ну, как он говорит. Как он говорит и что он делает, да? Да. Хорошо. Тогда давай подумаем. Всевышний – это какая-то точка в нашем мироздании, либо это всеобъемлющее, вездесущее, то, что не имеет границ и пределов? Это вот как ты сказал, всеобъемлющее, то, что не имеет границ. А раз у него нет границ, в этом случае мы в ком находимся? В нем. А раз мы в нем находимся, как же связи не может быть? Наверное, качество связи. Качество связи понятно. Но если мы говорим про качество, то означает, что хотя бы сама связь-то есть. Источник может быть чистый, может быть загрязненный, но это источник. Да, получается, что есть у всех. То же самое, как и говорили в древности, душа есть у всех. И у камня есть душа, и у животного, и у человека. Просто качество души разное. В одном случае это упрощенная программа, которая обеспечивает жизнь взаимодействия. А в другом случае это очень серьезная программа, которая уже с точки зрения человека даже и программой не является. Это сама жизнь. Но душа и проявление души, хотя и разные, но она есть у всех. То же самое и здесь. Связь есть обязательно у всех с Всевышним, и у Всевышнего со всеми обязательная связь. Другое дело, используем мы эту связь или нет. Ну, представляешь, у тебя телефон лежит на столе. Телефон может звонить, но ты не хочешь разговаривать. Просто не разговариваешь. Звонки к тебе идут, тебя слышно, но ты не хочешь разговаривать. Но при этом связь, она существует. Ты ее можешь использовать, можешь не использовать. То же самое и здесь. Оборвать связь невозможно, ибо мы в нем. Как рыба находится в воде, то же самое и мы находимся в том, что называется всесущий, вездесущий, всезнающий. Другое дело, что мы это осознаем или не осознаем. Применяем, не применяем. Следуем, не следуем. Вот мне это видится так. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, что да, так и есть. Просто что-то я думала, что по-другому. А как ты думала? Ну, знаешь, я думала, что вот чтобы была связь с Всевышним, с Творцом, нужно вот чему-то соответствовать, нужно заслужить это или как-то, не знаю, через кого-то. Ну, вот эти вот опять программы, установки, наверное, религиозные, и что вот нужно заслужить. Угу. А человечек маленький, когда рождается, он чего-то уже заслужил? Заслужил. Теперь я понимаю, что заслужить, ну, это как-то унизительно даже, честно. Нужно просто понять, что... Вот это есть, и это есть я, и мне не надо что-то заслуживать, чтобы вот, связаться с тем, чем являюсь я, часть, вот часть этого, да. Другое дело, может быть, улучшить качество связи, может быть, непосредственно получать, расшифровывать и применять эти знания. А вот с точки зрения связь-не связь, на мой взгляд, она есть. А вот что мы делаем с этой связью? Но опять же, выбор у каждого свой. Кто-то телефоном орехи колет, кто-то разговаривает. Ладно, с этим разобрались. Ну, давай ко второму вопросу переходим. Второй вопрос – это как быть с теми, кто пропагандирует, что они продали свою душу дьяволу? Ну, на этот вопрос мне кажется, что это как бы просто пиар какой-то, наверное. Потому что как-то с мирозданием вот не соответствует вот то, что они показывают. Ну, смотри, какая интересная ситуация. Если мы рассматриваем разные концепции мироздания, то мы будем смотреть с разных точек зрения на все это. Основная концепция мироздания, которая сейчас большинству людей известна, ну, их, вернее, две основные концепции мироздания, которые хорошо людям известны. Первая – это библейская, а вторая – это фиг его знает. Атеистическое. В первом случае библейское говорит о следующем. Когда-то слепил себе Господь Бог рабов для того, чтобы они ухаживали за Эдемским садом, ибо земля была насаждена, да ухаживать было некому, и поэтому ему нужен был тот, кто бы ухаживал. Ну, такой джамшут. И он сотворил из глины, туда поселил. Это в упрощенном формате. И для того, чтобы он там особо ничего такого не вытворял, ему были поставлены определенные запреты. Потом ему стало скучно, и тогда Господь Бог стал приводить ему разных животных для того, чтобы он с этими животными взаимодействовал, как-то с ними начинал жить, но вот ни одно животное к нему не подошло. И тогда он усыпил человека, взял ребро, создал женщину, и вот они как бы вдвоем зажили, но им было запрещено плодиться и размножаться, запрещено было есть с древа все знания мудрости, а с древа вечной жизни, пожалуйста, там было два древа. И вот с этого вся вот ерундовинка-то и покатилась. Были созданы рабы, которые должны были ухаживать за этим садом, и все замечательно, все хорошо. Концепция «фиг его знает» говорит о том, что непонятно, откуда все произошло, но вот мы живые и есть. И поэтому мы цари этой природы, цари этого мира, и надо взять от жизни все. Если внимательнее рассматривать библейскую вот эту самую концепцию, то мы видим, что до этого была еще первая вводная часть, где говорилось несколько о другом, что боги создали все здесь, создали по образу и подобию себе подобных людей, сразу мужчину и женщину, сказали «плодите и размножайтесь». То есть в первой части у нас говорится о том, что «плодитесь и размножайтесь, владейте всей землей, ухаживайте, вот вам в пищу вот это, остальное в пищу животным». А во второй части появляется Господь Бог, который вот на востоке от Эдема, ну и так далее. И у него есть рабы. То есть мы видим, даже в библейской концепции есть две разновидности. Первая – были наследники богов. Вторая – были рабы у Господа Бога, у такого наместника, который вот следит внимательно за тем, что здесь происходит, и так делает что-то. Если углубляться еще дальше, идти к первоисточникам, там вообще интересно получается. Там называется, кто такие вот эти вот, не просто Адам и Ева, а Адам и Лилит, как они себя повели, на кого они там подействовали, кто такой Сатанаил, как там все разделялось, откуда появился Саваоф и много-много чего другое. Ну, мне сейчас не лекция по религоведению, но суть в том, что вот эта концепция, она говорит о том, что да, древние боги, которые создали все, они создали себе подобных людей, сказали, плодись, размножайтесь. А второй какой-то Господь Бог создал вот этих вот рабов, которые должны были следить. И когда они запрет нарушили, он тогда на них наложил всякие страсти, ограничения и выгнал к такой-то матери их из этого самого Эдемского сада. Если мы рассматриваем только вот в этих двух парадигмах с переходным третьим, то нам непонятно, а вот с этими-то первыми-то что было? Куда они все делись? Ежели мы посмотрим с другой стороны, что были вот как раз те первобоги, которые, ну, для нас первобоги, а не для всей Вселенной, а для нас первобоги, которые создавали здесь себе подобных, то бишь своих детей, и завещали им землю в охрану, то тогда много становится на свои места. Тогда происходит распределение, кто такие светлые, кто такие темные, кто кому служит. В атеистическом формате нет ни темных, ни светлых, все это бесовщина, все это утопия, все это чертовщина и все это мракобесие. Все, забыли про это. В библейском там понятно, что Бог все время сражается с дьяволом, дьявол все время сражается с Богом, добро со злом, и вот такая кутерьма, и человек все время между ними находится и получает по мозгам или оттуда, или оттуда. Если ты исполняешь заповеди, ты хороший, получаешь пряник, если чуть ошибился, получаешь кнута. И если ты хороший, за тобой охотятся красноглазенькие и там хвостатые с копытами. А если плохой, то они тебя берут в оборот. В общем, вот такая вот концепция. Вот третья, промежуточная между ними, а может быть и основная, если так по-другому посмотреть, она расставляет все на свои места. Что если здесь все создавалось первопредками богами, первобогами, значит, получается, эти боги создали весь этот мир, в том числе и тех, кто здесь внутри находится. И вот эти самые чумазенькие и красноглазенькие – это всего лишь навсего по той концепции. Правда, неправда, подходит, не подходит – это не мне сейчас решать, это решают наши радиослушатели и зрители. Вот эти вот как боты, как программы, исполняющие определенные задачи, были здесь сделаны. А раз они подчинены в состоянии изначально, если это биороботы, у которых есть задачи определенные, значит, тогда первобоги и светлые силы ими должны управлять, они должны их куда-то направлять. И в этом случае никакого противодействия добра со злом нет. Противодействие только внутри того, кто в этот мир приходит, потому что в нем есть и животное начало, и человеческое начало. И какой побеждает, какой волк побеждает? Тот, которого ты кормишь. Туда ты и пойдешь. Человеческое начало включает в себя и физическое, и божественное. Но если мы божественное отрубаем, значит, мы переходим в разряд биороботов, животных, таких похожих на человека, человекообразных существ. А раз так, то животному всегда необходимо следующее. На мягком спать, чтобы с крыши не капало, чтобы послаще жрать, чтобы у него были деньги, достаток и так далее. Его задача – содержать плоть, и не более того. Если мы говорим про божественное начало, то задача такая, что вот этот биоробот, вот это существо, служило Всевышнему, служило тому Богу, который, по сути, является каждый человек, когда он там находится и который сюда вселяется, сюда внедряется через созданный им аватар, то есть физическое тело человеческое. Вот когда мы все расставили на местах, тогда мы понимаем, а кому можно душу-то продать? Тем, которые сами здесь, как программа существует, чумазенькие, которые обязаны выполнять божественные задачи. Но мы выяснили в прошлой передаче с другой стороны, что это невозможно сделать. Однако, поскольку физическое тело здесь является определенным ключом познания этого мира и получения определенных знаний, то так или иначе его участие в этом мире, его деяния, его мысли на что-то влияют. И так или иначе душа, как элемент очень интересный, накапливающий, взаимодействующий, чувствующий, всю дрянь и всю радость в себя впитывает. Естественно, что прежде чем вернуться туда, к высшей сущности, которая его посылала, необходимо сначала всю дрянь-то выкинуть, через сито просеять, в баньку сходить и чистым вернуться к себе. И вот тут интересная закономерность. Если физическое тело было неуправляемо, оно жило автономно, Оно не было воспитано, оно не служило той программе, той затее, которая изначально была здесь поставлена перед ним, то в этом случае тогда оно здесь наколбасило очень много. И ему придется задержаться вот там, в баньке, на достаточно длинный срок, для того, чтобы с себя все это смыть, содрать, соскоблить, и чтобы чистый остаток был отправлен куда надо. А поскольку вот эти чумазенькие, как представители пекельных миров, и отвечают за то, чтобы очищать, как осенизаторы, то, естественно, сущность человека со всеми сочетающимися элементами будет, прежде чем явиться перед Всевышним, перед предками и богами, обязана пройти вот это самое чистилище – баню. Поэтому чумазам очень интересно, чтобы у них было побольше энергии, побольше сил, которые они получат в своей же вот этой вот богадельне, которая называется баней – пекельный мир, куда обязательно придет тот, который здесь меру свою прошел. Из физического тела вышел. И чем больше он там находится, в этой самой баньке, тем больше сил и энергии эти чумазы получают. Другими словами, душу продать невозможно, а вот получить энергию, как с батарейки, они могут. Поэтому их задача не душу хватать, душу, как мы выяснили, продать невозможно, а вот получить как можно больше силы, это в их интересах. И поэтому они здесь на все лады поют тут зябликами, что-то там вытворяют, обещают много чего. Только приди к нам, только подольше у нас задержись. Вот мне это видится так. Что ты скажешь по этому поводу? А знаешь, я поняла, что это специально так все красиво преподносится для того, чтобы вот все думали, что... Ну, не все, а вот кто готов принять это, думали, что вот... они здесь на таких же равных условиях, как и творец, да, вот как сотворец. Вот. И это, ну, вот просто они внушают, что вот мы здесь главные, мы здесь завоевали всех, мы вот смотрите, какие важные, то есть, ну, как-то. Вот так мне видится, что это вот просто для того, чтобы повысить свою важность. Ну, именно так. Это понты и сопли пузырями. Да. А вот скажи, пожалуйста, даже если человек думает, что он продал душу, ну, как сейчас такая поговорка, да, продать душу и за это жить счастливо. Что дальше-то происходит? Мы же многие читали, наверное, Фауста и знаем, какие там договоры, что там дальше было. Мне кажется, что ну, договорился, продал, ну, как бы думает, что продал. Но на самом деле, значит, у него есть какой-то урок в этом рог, чтобы понять и вынести урок, и потом опять выйти на свою божественную часть жизни. А вот тут закавыка возникает. Конечно, мы так можем подумать, но на самом деле не так все гладко. Конечно же, никому мы чего не продадим. Тело не может душу продать, потому что душа принадлежит Всевышнему, душа принадлежит Сущему, а физическое тело, как мы выяснили в прошлой передаче, это только инструмент. Как он один инструмент другой инструмент продаст? Невозможно. Но запоганить, запачкать может. А теперь представь себе, сущность высшая создает здесь человека для определенных задач и целей, чтобы он прошел какой-то путь, получил какие-то знания. И эти знания после очистки, самое-самое, как вот крупицу золота из тонны грунта, промывать, добыть крупицу золота. Вот он крупицу золота должен принести. И вот его свое направило, высшая сущность. Но вместо того, чтобы намывать золото, он идет на какую-то там навозную кучу, и сидит вот там, занимается всеми делами только потому, что ему нравится запах навоза. Только потому, что ему нравится этим навозом пачкаться. Как ты думаешь, что произойдет дальше? Вот заканчивается мера, давалось, например, на намытие золота 100 дней. Труженик 100 дней золото намывал, и он каждый день по одной крупице намывал. Вот у него 100 крупиц золота, и он эти 100 крупиц отнес к себе домой, откуда он пришел. А этот, вместо того, чтобы золото добывать, залез на навозную кучу и 100 дней барахтался в этом навозе, кувыркался, наслаждался запахом, ароматом и так далее. Что произойдет дальше? В итоге произойдет аннуление, наверное, души, как не пройденный, ну как мы же приходим учиться и развиваться, а получается, опыта никакого нету, ничего нельзя. Ну, ничего не унесет отсюда и не передаст роду, не передаст дальше. То есть и все. Ну вот смотри, какая последовательность. так или иначе, все равно в нижние миры, в пекельные, все оба будут, ну, два, и тот, который в навозе, и тот, который трудился, будут направлены. Но что там произойдет? Тот, который намыл золото и здесь без грязи жил, то есть он вымывал это золото, и тот, который валялся в этом навозе, насколько они долго там оба задержатся? Один быстренько сходит, который выполнял свою задачу, и пойдет дальше. А тот будет, наверное, долго. Хорошо, тот тут придет с крупицами золота, 100 крупиц золота намыл, вернулся к себе в дом, принес в рот свой высшей сущности ту информацию, которая, вот, на наш взгляд, самая ценная. Он прошел суд совести, суд предков, суд богов и получил новую судьбу, новое назначение с повышением. А с этим что происходит? Мало того, что он там уже задержался, он вместо одного часа попарится, он там 100 дней сидит и парится, отмывает этот навоз, запах вымывает из себя. Что дальше произойдет? Вот он вымылся, 100 дней потерял, тот буквально за один час прошел пекельную вот эту баньку, а этот 100 дней там торчал. И что дальше с ним произойдет? Вот отмылся. Ну, может пойти опять на задание, только уже на более низкое. Или опять начать с того же? Не знаю даже. В общем-то, он возвращается к себе домой, ему говорят, где золото, где знание, за которым тебя посылали? Карман выворачивает, говорит, нету. А что ты делал? И совесть начинает рассказывать, что делал. И совесть начинает судить. После этого предки говорят, слушай, дружище, ты что-то как-то там не понял, видимо, зачем тебя посылали. И обращают уже свой взор к тем, кто выше, стоят богам, которые уже судьбу устанавливают и заново направляют сюда. Вот тот, который первый, он уже пошел с повышением. А этот или возвращается на то же место с установками новыми, с усложнением, чтобы он на навозную кучу не доперся, то есть ограждений больше установлено, либо опускается еще ниже, для того, чтобы где-то в более тяжелом грунте, чтобы это доставать. Угу. И вот таким образом получается, что человек, который здесь получал какие-то коврижки и обещания, возвращаясь туда, опять направляется сюда, но только в худшие условия и более трудоемкая задача у него стоит. И стоит вопрос. А те, которые здесь якобы продавали душу дьяволу, то есть двигались по вот этой вот навозной куче, они что будут делать? Они будут подниматься вверх или у них что-то другое предначертано? Но они же деградируют, получается, и только себе делают хуже, и все. Ну вот простой ответ. Знаешь, я вот заметила по себе, что чем больше направляешь в это внимание, вот отвечая на вопросы Марианны, я как-то, ну вот даже не могу передать, что происходит в жизни, какие потом ситуации начинают происходить. Я вот задалась вопросом, а стоит ли вообще на это тратить время и направлять в это внимание, разбираться с дьяволом, или все-таки направить внимание, кто такой сотворец, как вот это вот качество связи наладить вот лучше, да, вот, вот куда вообще нужно ли разбираться с дьяволом? А что с ним разбираться-то? Если дьявол – это один из высших элементов ботов, программ, который может быть назначен или создан, что с ним разбираться-то? Цель какая? Ну вот и я тоже как-то по жизни стараюсь более на благостные дела направлять внимание и считаю, что вот все-таки лучше поговорить о сотворце, чем на такие темы. Не знаю. Ну вот смотри, если мы говорим про то, что вот эти чумазенькие – это всего лишь навсего программы, которые обязаны исполнять возложенные на них цели и задачи, и они являются одновременно и ассенизаторами, и уборщиками, и пинокодавателями, тем, кто становился, и они же готовы предоставить свой горб, если вдруг человек движется по божественной траектории, по божественному пути, они обязаны подтащить туда, потому что они слуги в данном случае, они рабы, они исполнители. Исполнитель во всех направлениях. Вопрос, нужно ли с ними разбираться? Вот если, к примеру, ты хочешь куда-то доехать и знаешь, что туда идет трамвай номер 6. Ты же не разбираешься, как устроен трамвай, какое там напряжение, по каким рельсам он едет, с какой скоростью и так далее и тому подобное. Потому что есть те законы, правила, по которым он уже собран, по которым он существует и на основе которых он двигается. Есть правила для кондуктора, есть правила для водителя, есть правила дорожного движения, в конце концов, общие и так далее и тому подобное. И это узконаправленное такое представление нашей жизни. И каждый не разбирается в трамвае. Он просто приходит, покупает билет, садится на свое место, доезжает до места, говорит «всего доброго, до свидания» и идет по своим делам. То же самое с автомобилем, то же самое с ракетой, то же самое с самокатом, да с чем угодно. Конечно же, надо иметь представление о том, как это работает, но разбираться со средствами передвижения, с транспортными средствами, наверное, смысла нет. Они созданы для того, чтобы тебя довозить. Задача твоя – понимать, как они устроены, понимать, как надо обходить трамвай спереди или сзади, понимать, какой это номер, куда он тебя довезет, и не делать того, что может разрушить его или разрушить тебя. Поэтому знания элементарные по технике безопасности должны быть. Но разговаривать с этими существами, с этими машинами, особого смысла нет. Не надо уподобляться пьяному, который с радио разговаривал и все время требовал «давай спляшем» или «давай споем». Радио, ну да, понятно, вот оно работает так, я знаю, как оно работает, я представляю, но этого мне достаточно для того, чтобы его использовать. И я не собираюсь его уничтожать, и оно меня тоже не уничтожит. Вот то же самое и с темными силами. Необходимо понимать, как они действуют. Необходимо понимать, когда они служат, а когда они давят, почему они давят, делать определенные выводы. Но договариваться смысла нет. Это мое представление. Ибо от них ты все равно ничего не получишь, кроме проигрыша. Своего проигрыша. И они затормозят тебя, потому что у них очень хорошо работают компьютерные вот это вычисления. Они намного умнее, чем даже самый величайший гроссмейстер нашего времени. Поэтому заключать какие-то договора, о чем-то договариваться, смысла нет. Надо понимать, что если ты с ними начинаешь договариваться, ты всегда проиграешь. Но если ты с ними не договариваешь, а живешь по своим представлениям, божественным установкам, то тогда они тебе служат. Без всякого договора, без всякого разговора. Потому что договор и разговор вот там уже давным-давно был заключен. Его просто не надо нарушать. Вот мне так видится. Знаешь, хочу вот сказать, что каждому просто нужно заниматься своим делом, своим предназначением. Ведь не наше это дело заниматься тем, у кого есть свое предназначение, правильно? Что нам? Мы, в общем, да, вот знаем о нем, понимаем, как он действует и как расставляет свои ловушки. И все, и тут все понятно. А просто заниматься тем, что мне, ну, предназначено. И все. Я так понимаю. Да, надо просто понять, что не стоит разбираться в предназначении какой-то техники, потому что если человек разумный, он так понимает, как эта техника действует. Есть инструкция, прилагаемая к этой технике. Есть даже примерная схема, как устроена эта техника. Ну, например, как комбайн там на кухне стоит или комбайн в поле. Если ты специалист, комбайнер, то ты в поле выходишь, ты, да, должен понимать, как он устроен. А если ты просто кушаешь хлеб, то тебе знать надо, что просто есть такая машина, комбайн, которая действует. То же самое, комбайн кухонный. Там есть инструкция. Пальцы сюда засовывать не надо, потому что обрежешься. Электричество надо включать вот так. Ты имеешь представление, и ты его используешь. Вот если нарушаешь его предназначение, тогда ты совершаешь некий очень нехороший поступок. Ты можешь его навредить и себя уничтожить. Человек есть не только то, что он ест, а человек есть то, что он мыслит. И в какую сторону вы мыслите, и как вы понимаете этот мир, таким вы и будете в этом мире, и такой будет в конечном итоге этот мир. Поэтому если вы хотите двигаться к свету, то в этом случае должны понимать, что темные, пекельные – это служаки, это рабы. Но рабы с очень серьезным инструментом в руках. И если вы нарушаете божественное представление, тогда этот инструмент, эти острые копыта, рога и вилки и прочее, они по вашим ребрам-то хорошо ходят. Но если вы двигаетесь по божественному направлению, по судьбе, и хотите улучшить не свою какую-то бренную физическую жизнь, а улучшить те установки или достичь тех установок, которые вам были даны, то в этом случае тогда они вынуждены вам служить. Вот задача. Вы становитесь рабом программы, либо вы становитесь тем, кем вам должно быть по вашей жизни. Вот какая задача разобраться с этим. И поэтому о ком вы думаете, о чем вы думаете, тем вы и являетесь. Стремитесь к свету, значит, разбирайтесь, кто вы, для чего вы в этой жизни, Как вы поймете, кто вы и для чего вы в жизни, вы поймете саму жизнь. И тогда вот эти все программы будут служить вам. Если вы не понимаете своего предназначения, кто вы и для чего вы, тогда вы будете все время всего бояться, и вам нужны будут вот эти самые посредники, помощники какие-то, якобы в кавычках, ловцы душ, которые вам пообещают много чего, лишь бы только послаще вам жралось, помягче спалось, с крыши не капало, чтобы у вас все было, и вам за это ничего не было. Определитесь. Вы хотите, как белка колесе, есть крутиться и каждый раз на одни и те же грабли наступать и вилами в бок получать? Либо все-таки вы желаете двигаться дальше? Просто разберитесь, кто вы и для чего вы. На этом можно, наверное, заканчивать программу. Знаешь, хочу еще добавить, что вот по себе, чем лучше у меня качество совести, я бы, ну, теперь так скажу, тем как бы дьявол идет параллельной дорогой и дальше от меня. То есть это как бы вот тоже заметила и вот хотелось об этом сказать. А еще у меня такой вопрос возник. Вот что бывает с теми людьми, которые специально хотят общаться с дьяволом? То есть вот я знаю некоторые такие, как бы, не знаю даже как сказать, компании или направления, которые вот специально обучаются, как видеть темных, как с ними взаимодействовать. Вот для чего они это делают? Вот мне непонятно. Зачем они хотят это видеть? Правильно как-то с ними взаимодействовать? Ну вот, может, ты объяснишь? Я тебя понял. Конечно, объяснение есть, но я предлагаю об этом поговорить в следующей программе. Хорошо. Прощаемся с нашими радиослушателями и зрителями. Я прощаюсь. И, знаете, друзья, давайте направлять свое внимание на сотворение, на свое предназначение. Потому что вот даже записывая эти эфиры, программы, ну, я очень погружаюсь в эти дьявольские всякие штучки, которые, как бы, ну, может быть, мне не совсем нужны. Давайте о чем-то прекрасном говорить. Другими словами, не думайте о черте, и он не появится, да? Да. Поэтому давайте уж будем говорить, в конце концов, все больше и больше о светлом и добром. Потому что, ну, с этими-то ребятами все понятно. Ну, мне, во всяком случае, все понятно. Так же понятно, как предназначение червей на этой земле. У каждого есть свое предназначение. Не надо становиться им. Достаточно знать о нем самое элементарное, чтобы можно было жить так, чтобы это существо и эта сущность вам не навредили. Живите по божественному направлению. Поймите, кто вы и для чего вы. И тогда все будет таким, какой оно должно быть. Без каких-то серьезных проблем, но с наработкой и улучшением тех качеств, самых лучших, которые у вас есть. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио в программе «Давайте поговорим» находился Алексей Орлов и Власта. До свидания. Желаю всем добра. Быть добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.